Некоторые из его тезисов вы можете посмотреть здесь. Я пока вам постараюсь рассказать, что побудило его вначале уйти в монастырь. Однажды он попал в грозу, когда шел домой, и удар молнии сбил его с ног.